11 сентября 1991. Дорогой друг, сейчас у меня почти нет свободного времени, а все из-за заданий, которые нам дает наш новый учитель по английскому. Он заставляет нас читать разнообразные книги, и если честно, они мне по душе. Я полюбил чтение. Кстати, недавно он задал нам прочитать произведение «Убить пересмешника». Если ты не читал эту книгу, то могу с уверенностью тебе ее посоветовать. Она действительно очень интересная и захватывающая. Учитель задал нам прочитать лишь несколько глав к следующему уроку. Но я не понимаю, как так можно читать книги. Я уже дошел до середины. В любом случае, я пишу тебе лишь из-за того, что совсем недавно увидел по телевизору своего брата. На самом деле я не увлекаюсь спортом, но это не тот случай. Мама расплакалась, папа приобнял ее, положив свою руку на ее плечо, а сестра лишь улыбалась. Ей было непривычно видеть таким своего брата, с которым она еще недавно дралась при любом удобном случае. Но моего брата и вправду показали по ящику. Это единственная радость для меня за 2 недели учебы в старшей школе. Я ужасно по нему скучаю, и это может показаться довольно странным со стороны. Мы не особо общались друг с другом, когда он был дома. Да мы и до сих пор не часто разговариваем, чего тут скрывать. Я бы хотел рассказать о своем брате больше, о его позиции в игре, но я уже говорил раньше, я хочу оставаться неизвестным для тебя. Надеюсь, ты поймешь. С любовью, Чарли.